Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Прочитаем сегодня еще раз место Священного Писания, записанное в послании к Ефесянам в 5 главе из стихи от 15 по 21. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Еще раз сегодня желаем порассуждать с вами о том, что Писание говорит и повелевает нам дорожить временем, данным нам самим Богом и с определенной целью. Мы уже говорили, что только во времени мы приобретаем все то, с чем будем проводить всю свою вечность. Наше место в вечности, нашу обстановку в небесной квартире и наше положение среди спасенных или же среди неспасенных. Там тоже не все будут одинаково награждены, и не все будут одинаково страдать, но все будут вечно находиться в том положении и в том месте, в котором начнут свою вечность. Мы не знаем часа нашего отхода с земли, и, живя в лукавом веке среди лукавых людей и под постоянными атаками врага наших душ, мы должны дорожить за всякую цену, использовать каждую возможность, данную нам во времени, чтобы потом не жалеть об невозвратной и непоправимой потере. Но в связи с этим возникает вопрос, как же этого достичь, как жить, чтобы на деле дорожить временем и быть мудрым? Во-первых, надо понять, что в этом воля Божия для каждого из нас. Стих 17 говорит: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». В послании к Римлянам, 12 главе, в первых двух стихах сказано так: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Очень много преград к достижению духовных целей ставит нам наше тело. Даже для верующих людей это тоже так же само, как и для неверующих. И Павел здесь умоляет римлян представить тела свои в жертву для разумного служения и преобразоваться умом, чтобы познавать волю Божию, добрую, угодную и совершенную. Бог ожидает от своих детей роста и приближения к совершенству. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», сказал Христос в Нагорной проповеди. Так что все должно начаться с веры и доверия Богу, а потом в искании только Его воли, потому что в этом наше совершенство будет, когда мы будем знать Его волю и исполнять Его волю. И для этого нам дан дар Святого Духа, живущего в нас, то есть в каждом верующем. В стихе 18 сказано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Все верующие имеют в себе Духа Святого. Я имею в виду истинных верующих, верящих по Слову Божию. Но не все имеют полноту Духа. Не все исполнены Духом Святым. Все истинно уверовавшие крещены Духом Святым в тело Христово, сделались Его членами, и это раз и навсегда. А исполнение Духом – это постоянный процесс и каждодневная потребность верующего. И здесь слово «исполняйтесь» именно говорит о постоянном действии в этом направлении. Чтобы яснее понять, в чем состоит полнота духа, апостол делает здесь сравнение с вином. Когда человек напьется вина, то он больше не может контролировать своего поведения. Но алкоголь, который в нем, управляет им, и тогда его греховные страсти проявляют себя и доводят до распутства. Что-то подобное будет с человеком, когда он исполнится Духом Святым, когда не его воля управляет им, но воля Божия, святая и угодная, совершенная. И такой человек будет исполнять именно эту волю Божию, которая ведет его только к добру и к святости. Дав залог Духа Своего, Господь сделал нас своими и не оставил нас на произвол судьбы. Но исполнение Духом уже во многом зависит от нас. И когда мы этого желаем и просим, Господь делает это для нас, и тогда все, что Он желает от нас, будем исполнять, пока еще здесь на земле, в этом теле и во времени, и будем дорожить временем, зная, где мы живем и среди какого рода и в каких днях. Тогда тела наши, как говорит Писание, будут храмом живущего в нас Святого Духа Божия, и воля Божия будет совершаться нами независимо от трудностей жизни. При полноте Духа в нас начнется практическое христианство в нашей среде, о чем говорят следующие стихи от 19 по 21. Первое будет назидание самих себя и взаимное назидание тоже псалмами, песнопениями, молитвами, при общении святых, и сердца наши будут воспевать хвалу Богу. Когда сердце поет, все остальное будет на своем месте. Польются благодарения Богу всегда и за все. Неважно, как то обстоятельство выглядит с человеческой точки зрения. Потом в 21 стихе сказано «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это взаимное повиновение является красотой христианства и часто удивляет людей посторонних и привлекает их к Богу и Его детям, будучи сильным свидетельством о любви Божьей, которая может так проявляться в обыкновенных людях. Это будет результатом повиновения Слову Бога. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Теперь обратим внимание на то, к кому относятся эти слова апостола Павла. В прямом смысле они относились к церкви в Ефесе и этим самым ко всем верующим людям, то есть спасенным чадам Божиим. Но все другие люди тоже живут во времени, и все они приобретают вечное в этом временном, то есть во времени. Поэтому Слово Божие призывает непокаявшихся сегодня это сделать, потому что только сегодня день спасения. Потом сказано, что даже во времени не всегда можно найти Господа. Вот слова Исаии из 55 главы стихи 5, 6 и 7. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Только сегодня и даже только теперь, Писание говорит ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как читаем, Послание к евреям 4:7. Дух Святой сегодня говорит ко всем нам. И поэтому, неспасенные друзья, покайтесь сегодня, ибо время летит быстро, и его не вернешь. Верующие дети Божии, посвятите себя сегодня наново. Исполнитесь сегодня Духом Святым и творите волю Отца вашего Небесного сегодня, то есть сейчас, дорожа временем, потому что дни лукавы. Я читал об одной девочке, которая пообещала своей матери связать ей кофточку к дню праздника, а этот праздник должен был наступить завтра. И вот когда вечером накануне праздника пришли к ней подружки, она ласково с ними разговаривала, но работу свою не оставляла. Продолжала вязать эту кофточку. Это был последний вечер, чтобы закончить обещанное. И в то же время в этот вечер у них в доме догорала последняя свеча, а другую они не имели за что купить. И вот она дорожила временем, чтобы его правильно использовать. Может быть, сегодня, дорогой друг, свеча твоей жизни догорает, а ты еще не исполнил то, что ты обещал своему Господу. Ты еще не покаялся, ты еще не трудишься для Него. О, друзья мои, дорожите временем, потому что дни лукавы. Господь вам помощь.